Она стянула через голову рубашку, закрыв усталые бедра кашемировым покрывалом. «Да как же так?» — вскинула свободную руку Беба. «А так? Здоровье императора важнее, нежели мое!» Звездочет Муслим, впервые увидевший рыжую женщину голой, стоял, словно ударенный током, и пялился жадными глазами на обнаженную грудь, из которой крупными каплями сочилось к животу жирное молоко. «Господи, как все не вовремя происходит!» — с мукой произнесла мать, и никто не понял, к чему относится эта фраза. Рука лекаря окончательно онемела, лицо закраснелось, ладонь передернула судорогой, и я, соскользнув с нее, устремился навстречу мраморному полу. Еще одно мгновение, и моя головка непременно раскололась бы о белый камень, если бы не вторая рука Кошкина, ловко подхватившая меня и вознесшая на привычную высоту. «Ничего доверить нельзя!» — возмутилась мать. «Несите ребенка сюда!» Взяв меня на руки, она с некоторым удивлением констатировала, что я мальчик. Затем заглянула в мое лицо и тихо произнесла. «Глаза как...» — запнулась. «Как у императора!» «Да-да», — подтвердила Беба, — «как миндаль красивый, как родник прозрачный, как небо чисты». «Ишь ты, лысый!» — хмыкнула мать и ткнула мне правой грудью в нос. Я со всей силой своих беззубых десен уцепился за сосок и зачавкал им, сначала медленно, затем ускоряясь, шумно пыхтя, становясь похожим на паровоз. Звездочет Муслим с окаменевшим животом, не в силах оторвать левого глаза от свободной груди кормящей, правым косил на зеркало, тщательно оглядывая себя. Не изменилось ли что-нибудь в его фигуре? Не выдадут ли его восставшего позора и одновременно гордости просторные одежды? Но все оставалось в порядке. Халат мерзавца был тщательно запахнут и топорщился на нем всего лишь узлом кухонского пояса. Звездочет глубоко вздохнул и, наверное, решил, что этой ночью непременно навестит своих жен. Звезды на этом настаивали. «Что смотрите?» — спросила мать собравшихся. «Дел других нет». «Мочу под сургуч и с гонцом к императору!» Старуха Беба, продолжавшая держать склянку с драгоценной жидкостью, хотела сказать что-то вслух, но, удержавшись, лишь проворчала себе под нос. «Ой, скиснет, пропадет на жаре!» «Все сделаем, как скажете, ваше величество!» — уверил лекарь Кошкин и на мысках парчевых чувяк выскользнул из комнаты. «Ах, как вовремя мальчик родился!» — зацокал Муслим, пятясь к выходу. «Как звезды удачно выстроились!» Уже в дверях он рассмотрел большую, обнаженную спину матери аж до самых поясничных ямочек и чуть было не лишился чувств. «О, небеса!» — изумился он. «И спина рыжая!» Лишь одна Беба осталась в комнате, ласково улыбаясь самой идиллической картине — кормящей матери и сосущему младенцу. «Возьми мальчика, я устала», — сказала мать и оторвала меня, словно присоску, от груди. Я чмокнул губами, пьяно покрутил в пространстве глазами, захлопнул их под белобрысые ресницы и засопел прибывшим к станции железнодорожным составом. «Вечером доест», — — добавила мать, затем отложила меня в сторону, отвернулась к стене, сладко зевнула и, засыпая, прошептала: «Зажарьте мне его!» Отнеся меня в заранее приготовленную комнату, уложив на самые тонкие шелковые простыни и прошептав над моей лысой головой короткую молитву, старуха самолично расплавила кусочек сургуча, залепила им горловину сосуда с бесценной влагой и, с трудом выводя на листе пергамента буквы, написала короткое письмо, которая и приложила к еще теплой посуде: «Его императорскому величеству, царю русскому. Спешу уведомить ваше величество, что супружница ваша Инна Ильинична Молокова 11 числа сего месяца разродилась успешно младенчиком мужеского пола и посылает вам его наипервейшую мочу, дабы вы набрались из нее сил и смогли достойно защищать границы нашего доблестного российского отечества». И подпись: «Ваша старая нянька Беба». И постскриптум: «Таковы уж наши обычаи». Она немедля передала посылку гонцу с наставлением, не жалея верблюда, мчаться в лагерь императора. Сама же отправилась на кухню. Ей не терпелось разделать павлинью тушку, вырвать из горла птицы язык, выудить из-под ребер маленькое сердце в голубой пленке и вместе с печенью все это сварить в тягучей сладкой патоке. В это время я спал так крепко и глубоко, как может спать только новорожденный, чей мозг не отягощен ровно ничем. Но мне, так же, как и всему человечеству, снились сны. Они были крайне просты и состояли из перетекания одних ярких цветов в другие, еще более яркие. Я жадно питался красками, как будто уже тогда предчувствовал, что жизнь моя наяву будет состоять только из черно-белых оттенков. Старуха Беба взрезала павлиний желудок и, к своему удивлению, выудила из него кусочек пергамента, развернув который, прочла по-арабски: «Ребенок, рожденный 11 числа, должен быть назван Аджиб Сандалом. Если же его нарекут другим именем, то младенец на закате третьего дня неизбежно умрет». И подпись: «Эль-Калем». Хипротомус замолчал, и мне казалось, что я слышу его дыхание. Так обычно дышат перед тем, как заплакать. Неожиданно для себя я понял, что заслушался рассказом жука и вполне им заинтригован, несмотря на то, что вряд ли верил в переселение душ. Но, тем не менее, я сочувствовал рассказчику, его вере в когда-то происходившее, и ловил себя на том, что, когда вспоминаю свое детство, то также чувствую желание заплакать. Мое детство было счастливым, а глаза сейчас на мокром месте. Вспоминая себя маленькими, мы шумно втягиваем носами вовсе не из-за невзгод, перенесенных в детстве, а вследствие жалости к себе, взрослым. Мы как будто заболели с тех пор. Взрослые, заболевшие дети, сделал я вывод.